Послесловие. Безразличие к Богу приводит к безразличию ко всему остальному, приводит к распаду, говорил старец Паисий Афонский. Вера в Бога – великое дело. Человек служит Богу, а затем любит своих родителей, свой дом, своих родных, свою работу, свою деревню, свою область, свое государство, свою родину. Тот, кто не любит Бога, своей семьи, тот не любит ничего. И естественно, что родины своей он не любит, потому что родина – это большая семья. Я хочу сказать, что все начинается с этого. Человек не верит в Бога и не считается потом ни с родителями, ни с семьей, ни с деревней, ни с родиной. Вот это как раз и хотят сейчас разложить, для чего и насаждают это состояние расхлябанности. «Восстанем от греховного сна, возлюбленные о Христе братья! Восстанем и спасемся сами, и, глядя на нас вокруг, спасутся тысячи! Только так мы можем в нынешние безумные времена сохранить для вечности себя, свою семью и свою родину. А что может быть важнее вечности?» Вспомним слова святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Возлюбленные братья и сестры, скоро все мы предстанем на суд пред Богом, суд неизбежный, нелицеприятный, праведный, страшный и для праведников. Какими мы явимся там тогда? Все святые предстанут там уже не молитвенниками о нас, а обличителями нашего маловерия или неверия, нерадения, лености, нечистоты, невоздержания, хуления, нашей языческой, а не христианской жизни. Поспешим исправить свои нравы и испытать себя, верили мы или без веры. Время течет, суд спешит, престолы страшные, пламенные, престолы суда готовы. Страшно ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Говорят, Бог благ, Он помилует всех грешников. Да, но каких? Искренно кающихся и оставляющих неправду и творящих правду. Вы хотите населить рай пьяницами, прелюбодеями, сребролюбцами, ворами, предателями веры, отступниками от Бога, еретиками? Нет. Да они сами не пойдут в рай, если бы, допустим, им и было позволено войти туда. Он им чужд, они охотнее пойдут в ад, к подобным себе, ведь там им свои люди, им подобные, и бесы, волю которых они творили всегда, которым уподобились. Нет, ничто скверное или нечистое не войдет в рай, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром? Опомнимся, братья, опомнимся и будем отныне жить, как христиане. Время для покаяния еще есть, ибо главный дар, полученный нами от Бога, это вера наша. А вера, по слову святого Пимена Великого, состоит в том, чтобы жить во смирении и творить милость.